О, как бедна была жизнь! Вера никуда теперь не выезжала. Жалование майор получал скромное, надо было экономить. Избалованная Вера, никогда в доме матери не знавшая отказа в своих желаниях, терпела теперь лишения, чтобы дать барону возможность играть в клубе, участвовать в полковых празднествах, быть нарядным, иметь свежие перчатки. Она ни словом не заикалась об этих лишениях перед матерью. Конечно, великодушная, щедрая Надежда Васильевна готова была бы поделиться с дочерью последним куском. Но гордость Веры даже мысли этой не допускала. Лизавете было строго-настрого заказано передавать пронырливой Польке о том, как живут и что едят молодые. Каждый праздник артистка сама шла на рынок. Она безумно любила запах зелени, она с наслаждением ходила мимо палаток, выбирала, торговалась. Все ее знали, все на перерыв предлагали ей товары. Одна корзина была для себя, другая для Верочки. И только по праздникам Вера с аппетитом кушала цыплят и дичь. Лучинин присылал цветы из собственной оранжереи. Привез было конфеты, Вера сдвинула брови. «Благодарю вас, я не люблю конфет». «Ну, я не позволю себе в другой раз», — пролепетал сконфуженный Лучинин. «Возьмите только эту бонбоньерку». Вера осталась непреклонной. А между тем она любила сласти. Как хорошо было лежать на кушетке после целого дня работы, шитья и возни с детьми. Как хорошо было сосать леденец и читать роман. Книга, которую Вера еще с детства любила как убежище от грубой действительности, теперь заменяла ей жизнь, дарила ее теми эмоциями, которых ей так больно недоставало. Она жила отраженной жизнью героинь Бальзака и Жорж Санд. Она волновалась призрачными радостями и печалями. Но этот призрачный мир ей, тоскующий и неудовлетворенный, казался единственно реальным, единственно ценным на земле. Она сама была героиней всех этих романов. Она слышала голоса и шаги этих призраков. Она видела их лица. То были лица Хлудова и трагика Эмского, иногда лицо Феди Спримона. Это они говорили ей о любви, им отдавалась она в незнакомом ей экстазе страсти. Жизнь была сном, сны были жизнью. Когда в театре шла интересная пьеса, Надежда Васильевна посылала молодым два билета. Это были краски в жизни Веры. Таким образом, она на второй сезон, в новый приезд трагика Эмского, увидала его в лучших ролях и долго потом жила этими образами. Она не подозревала, что чувство ее к Эмскому – настоящая влюбленность. Ей в голову не приходило искать встречи с артистом, видеть его вне сцены. Бережно, как великую тайну, хранила она в себе это красивое, хрупкое чувство. И когда Эмский покинул Н, Вера не горевала, не почувствовала утраты. То, что он дал ей своей красотой и талантом, то, что родилось из этих образов и грез, осталось с нею, осталось навсегда. А между тем, вокруг целомудренной и замкнутой Веры все сгущалась атмосфера влюбленности. Не говоря уже о Лучинине, всякому, даже впервые попавшему в дом барона, бросилось бы в глаза увлечение Балдина. Под разными предлогами он заходил к приятелю, сначала при нем, а потом уже и в его отсутствие. «Ты в клуб, Николай Федорович?» — невинно спрашивал он, видя, что барон после ужина и вечернего чаю, посвистывая, ходит из угла в угол и нигде не находит себе места. «Да, я, конечно, не прочь бы, вот только если Верочка...» Она поднимала глаза от работы. «Пожалуйста, иди, я вас не держу, господа».